Глава 16. Тусим с девчонками. Пир прошел как в тумане. Таня сдержанно улыбалась, холодно принимала комплименты от принцев и даже пару раз с кем-то потанцевала. Но за весь вечер братья так и не дали ей подойти к учителю. И это ее не удивило. Они сразу обозначили свою позицию. Эльф не пара для красной пантеры, и хоть ты тресни. «А это мы еще посмотрим», — произнесла Таня, пытаясь стащить ненавистное платье, в котором толком даже поесть не смогла. Таня специально отпустила котярок, чтобы избежать вопросов, почему принцесса после празднества переодевается не ко сну, а в форму для тренировок, и куда это она собралась на ночь глядя. Но, кажется, рановато. Завязки на спине никак не поддавались. Но хуже было то, что Таня намертво увязла в куче нижних юбок, которые опрометчиво попыталась стянуть с себя через голову. «Да что же это такое?» Она сбила стул, зацепилась за ножку и грохнулась на пол. «Спасите! Помогите!» Но стражники не отреагировали на ее призыв. И Таня гусеничкой поползла к двери. Спасение неожиданно пришло с совсем другой стороны. Потайной ход открылся, и в комнату ввалились принцы. «Ага, я так и знал, что она что-то задумала. Весь вечер просидела с мрачным лицом, а как ее подруги ушли с пира, так вообще ни слова не произнесла». Дайрин ошеломленно взирал на кокон, лежащий на полу. «Слушай, а мне нравятся эти зеленые штанишки». «Таня, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Алерий, бросаясь к сестре. «Нет, со мной нифига не в порядке», — невнятно пробурчала Таня из-под кучи юбок и для пущей убедительности подрыгала ногами. «Неужели не видно, что я застряла?» Юную отшару подхватили сразу две пары рук и бережно отнесли на кровать. Сначала принцы высвободили сестру из кучи юбок, затем дали попить и лишь потом приступили к допросу. «Ну и куда ты собралась на этот раз?» — строго спросил Алерий. «Тебе мало приключений на твою бедную голову?» «Я хочу увидеться с девчонками», — чуть не плача проговорила Таня, жадно проглотив холодную воду. «Маме это точно не понравится», — вздохнув, выдал Дайрин, ловко развязывая один за другим шнурки на платье сестры. «К чему все эти титулы, звания, если я не могу делать, что хочу?» От обиды Таня даже всхлипнула. «Я пойду к ним, чего бы мне это ни стоило. Вы поможете мне?» Братья переглянулись. Алерий тяжело вздохнул и тихо спросил. «Всего один вопрос. Ты идешь к арчанкам и никуда больше?» «А куда мне еще идти?» Таня неподвижно сидела на кровати и терпеливо ждала, пока Дайрин распустит все шнурки. «Алерий, я не виделась с подругами почти 2 месяца, а они мне как сестры. Принцы нахмурились. Вот только не хватало котярской семье, чтобы их отшара считала себя арчанкой. «Они меня научили топорики кидать, ругаться матом по-орочье и танцевать самый воинственный танец на свете». «Вот это я понимаю достижение», — усмехнулся Дайрин. Но Таня готова была уже всерьез разреветься. «Хорошо», — согласился Алерий. «Мы отведем тебя в лагерь к оркам. Но ты пообещаешь нам 2 вещи. Ты ни при каких обстоятельствах не станешь превращаться в пантеру и останешься у своих подруг до самого утра, потому что нам надо будет уйти. Отец собирает срочный совет, а это может затянуться надолго. Сама понимаешь, не пойти мы не можем, но и сидеть как на иголках тоже не хотим. Мы до сих пор так и не выяснили, кто были те волки, которые на тебя напали. Да и дождь, как назло, смыл все следы, а то бы мы хоть знали, откуда они пришли». Теперь стало понятно, где братья пропадали целый день после официальной части и почему опоздали к столу. «Обещаю», — радостно выпалила Таня и решила еще кое-что выяснить для себя. «Вы, значит, не стали рассказывать о ночном нападении родителям?» «Не стали», — с недовольным видом ответил Алерий. Ему до ужаса не нравилось, что приходится скрывать это происшествие от отца. Но он понимал и то, что не получится открыть только часть правды. Попытаемся сначала сами в этом разобраться. Да и маме лучше пока не знать про твою ночевку с незнакомцем в лесу. Мало ли, что там между вами произошло». И быстро пояснил. «Жених-то сбежал, а ты ничего не помнишь». Принцы многозначительно переглянулись. У Алерия, как всегда, на лице не дрогнул ни один мускул. Зато Дайрен презрительно приподнял верхнюю губу, демонстрируя внезапно отросшие клыки, и злобно зашипел, как самый настоящий кошак в момент лютой злости. Сейчас, когда он уже знал, кто тот таинственный незнакомец, который последнее время постоянно крутится возле их сестры, он почему-то бесился еще больше. Дайрен поначалу даже хотел отправить по следу валарийского принца своих ищеек, чтобы те нашли его и притащили в Тан-Лендар держать ответ за содеянное перед отшарской семьей. Но Алерий отговорил его, сказав, что лишняя шумиха сейчас лишь навредит сестре. Таня переводила взгляд с одного брата на другого и ничего не понимала, но явно чувствовала, что те что-то от нее скрывают. «Ничего не было!» Неуверенно произнесла она и с вызовом скинула подбородок. Но как ни старалась, так и не смогла скрыть своего смущения. «Ладно, давай переодевайся, мы тебя выведем из дворца». Таня быстро чмокнула обоих братьев в щеку и заискивающим тоном спросила. «А я уже говорила, что обожаю вас?» «Говорила», — с улыбкой ответили принцы, но потом переглянулись и демонстративно нахмурились. «Но нас это совсем не трогает», — резюмировал Алерий. Таня, смеясь, скрылась в гардеробной, а братья угрюмо смотрели ей вслед. «Ты действительно считаешь, что это хорошая идея — отвезти ее в лагерь к оркам?» — спросил Дайрен. «Нет, я так не считаю», — ответил Алерий. «Но лучше мы сами отведем ее. Чем сейчас уйдем, а она все равно попытается туда пробраться». «А вот это верно», — согласился Дайрен. «Но так и знай, мне это не нравится». «Мне тоже». Вернулась Таня. «Я готова», — сообщила она с порога и прикрыла платком нижнюю часть лица. «Так меня никто не узнает». Катьяры, одинаково сощурив глаза, недовольно фыркнули. «Да тут особо и думать не надо. Любой бы догадался, что это за таинственная особа рядом с обоими принцами». «Ну что, пошли?» — спросила Таня, подходя к потайной двери и открывая ее, с сомнением посмотрела в темный проем. «Идти так же? Все вниз, а потом направо?» Алерий снял факел со стены и отодвинул сестру в сторону. «Нет. В этот раз пойдем иначе. Я покажу дорогу». Буркнул он и бесшумно побежал по ступенькам вниз. До лагеря орков котяры добрались довольно быстро и без приключений, но небольшая поляна встретила их тишиной и пустыми шатрами. «Вот, пожалуйста», — недовольно проговорил Дайрен. «Мы пришли, а здесь никого нет. Ну и как ее теперь здесь оставить?» — спросил он у брата. Алерий перевел взгляд на сестру и негромко спросил. «Как думаешь, где могут быть твои подруги?» «Они здесь!» — уверенно произнесла Таня и закричала. «Дранкива! Судрана! Девчонки, это я!» И стоило ей это произнести, как из темноты со всех сторон к ним стали выходить орки. Девушки были вооружены и смотрели на принцев настороженно. Таня стащила с головы капюшон и открыла лицо. «Ха! Я же говорила, что она придет! Радостно завопила Дранкива, запуская топор в ближайшее дерево за спиной принцев. У Дайрена глаза на лоб полезли, а Алерий лишь слегка повел подбородком. «А вы все ее не выпустят, не сможет улизнуть!» Подошла к подруге и положила ей ладони на плечи. «Да разве что-то может удержать нашу Танюху, если она что-то задумала?» Почти нежно проговорила арчанка и крепко обняла подругу. «Привет, усатая морда!» «Что?» — всполошилась Таня, уткнувшись в грудь Дранкивы и обнимая ее в ответ. «Опять выросли?» «Угу», — невнятно ответила та и, словно пушинку приподняв подругу, передала ее в руки стоящей рядом Судраны, которая без лишних слов обняла принцессу, поцеловала ее в макушку и тут же торжественно вручила другой арчанке. Таня счастливо смеялась, а принцы взирали на это безобразие и ошеломленно молчали. «Думаю, наша сестра в надежных руках», — как-то неуверенно произнес Дарин, взъерушивая на затылке волосы и без того вставшие дыбом от такого зрелища. «На всякий случай все равно поговорю с ними». Алерий подошел к Дранкиве и отвел ее в сторону. Таню наконец вернули на землю. Судрана критическим взглядом оглядела принцессу с ног до головы и поинтересовалась. «Есть хочешь?» «Не откажусь», — ответила Таня и с жадностью потянула носом. По поляне разносились аппетитные запахи жареного мяса, корнеплодов, очень похожих на обычную картошку. Только они были красные и сладкие. И зерновых лепешек, которые делали только орки. Желудок тотчас радостно завопил. «А есть что попить?» «У нас есть все», — загадочно ответила Судрана. Вернулась Дранкива. Она выглядела встревоженной. Таня знала, что ей не понравится новость о нападении странных волков. Арчанка не жаловала оборотней волков по личным причинам. «Мы тогда пойдем», — негромко сказала Лерий, касаясь плеча Дарина и встречаясь взглядом с Дранкивой. «Надеюсь на вас». «Все будет хорошо», — пообещала Дранкива принцам и подошла к принцессе. «Пошли поболтаем». «Я так понимаю, они тебе уже наябедничали?» — спросила Таня, кивая в сторону братьев. «Я бы сказала, поделились своими опасениями». Дранкива нахмурилась. «И меня это, признаться, взволновало не меньше, чем их. Скажи, а ты среди нападавших никого не узнала? Вдруг там был кто-то, кого ты раньше встречала?» «О чем ты?» — удивилась Таня. «Когда я превращаюсь в пантеру, то не всегда потом могу вспомнить, где была. И вообще, на что ты намекаешь?» «Да так, у меня вдруг появились кое-какие подозрения», — отмахнулась Дранкива от вопроса. «Хватит вам шептаться», — позвала Судрана. «Идите к костру, смотрите, что у меня есть». Она показала запечатанную бутыль из красного стекла. «Из личных запасов отца». «О нет, только не брожар!» — воскликнула Таня. Это был сброженный травяной отвар, и орки пили его вместо воды. Но для обычного человека с земли он мог считаться хмельным питьем, чем-то схожим по вкусу с пивом. «А обычной воды не найдется?» «Если только из озера», — предложила Судрана. «И есть еще лужи?» «Но ты ведь знаешь, как опасно пить из таких сомнительных источников?» Она многозначительно подвигала бровями. Когда-то Таня рассказала им сказку про непослушного братца Иванушку, который выпил воды из лужи и стал козленочком. Орки были настолько потрясены этой историей, что на какое-то время вообще перестали пить воду из любых открытых водоемов, боясь превратиться в какое-нибудь парнокопытное животное. И это неудивительно, потому что в мире магии возможно было все. «Ладно», — удрученно проговорила Таня, — «но только одну кружечку». Но одной кружечкой, конечно же, не обошлось. Через какое-то время Таня согрелась, взбодрилась и принялась притопывать ногами под грохот барабанов, наблюдая за танцующими арчанками. Дранкива сидела рядом и улыбалась. «Скажи, а ты уже решила, кто тебе нравится из всех этих приехавших принцев?» — спросила она. «Да», — ответила Таня. «Мне нравится Тананель. Завтра сообщу о своем решении родителям». Дранкива нахмурилась. «Но он приехал не участвовать в турнире, а засвидетельствовать свое почтение королевской семье Солнечного Катьярна. Я точно это слышала». «Эльфы ведь сразу за нами следовали. Мы как раз все расселись и стали ждать небывалого зрелища. А они просто прошли и все. Подумаешь, цветочки наколдовали». «Как это?» — возмутилась Таня, пропуская мимо ушей последнее высказывание подруги. «Да нет, ты ошибаешься. Он приехал участвовать в турнире». Перевела взгляд на других девушек, сидящих рядом возле костра. «Правда же?» «Я тоже так поняла, что эльфы приехали с визитом, а не для участия», ответила Судрана, а остальные арчанки лишь покивали. «Ушастый будет пировать и наблюдать, как за твою руку будут биться другие принцы». Она презрительно поджала нижнюю губу. «Как же это на них похоже?» Таня перестала жевать, поставила свою кружку прямо на землю и решительно зашагала в сторону дворца. «И куда ты собралась?» Вдогонку ей крикнула Дранкива. «Я хочу поговорить с ним», не оглядываясь, буркнула Таня. «Это важно. Мне просто необходимо узнать, почему он не хочет участвовать в турнире. В чем причина?» Дранкива бросилась вслед за принцессой. Тотчас смолкли звуки барабана, а арчанки остановили танец и теперь с тревогой наблюдали за подругами. «А ведь хорошая идея!» Судрана поднялась на ноги. «Кто за то, чтобы набить морду эльфу, поднимите руки! А то ишь что удумал, поглазеть он сюда приехал!» Все арчанки единогласно проголосовали «за». «Тогда вооружайтесь, драчка будет знатная!» «Да подождите вы!» Разозлилась Дранкива, хватая принцессу за руку и разворачивая к себе. «Таня, это не самая хорошая идея — вламываться к эльфу посреди ночи». «А в любое другое время мне просто не позволят к Тананелю подойти», — с обидой в голосе проговорила Таня. «Более того, были бы сейчас здесь мои братья, они даже не допустили бы всех этих разговоров». Дранкива смотрела на подругу испытующим взглядом и решала для себя дилемму. С одной стороны, надо было держать слово, потому что она пообещала принцам присмотреть за их сестрой. А с другой, очень хотелось помочь подруге во всем разобраться. И зная по опыту, что Таня в любом случае осуществит задуманное, арчанка выбрала второе. «Хорошо», — со вздохом согласилась Дранкива. «Но как мы пройдем незамеченными мимо стражников?» «Есть потайной ход, а там дальше надо будет идти по крыше». Таня от кого-то слышала, что эльфов разместили в западном крыле, самой высокой из трех башен. «Мне надо будет лишь помочь забраться на балкон». И вдруг заметила, что арчанки вооружаются и выстраиваются в шеренгу по двое за спиной Дранкивы. «Вообще-то мне не нужен целый вооруженный отряд. Мы ведь идем не захватывать эльфов, а поговорить». «Нет, нужен», — возразила Судрана. «Правда всегда на стороне силы, и мы заставим его сражаться на турнире». Тут уже решила вмешаться Дранкива. «Таня права, не нужно привлекать лишнее внимание. Пойдем втроем. Я, Судрана и Таня». «Это почему это?» — возмутились остальные арчанки. «Потому что нам троим куда проще будет пройти незамеченными, чем целому отряду орков», — ответила Дранкива. «Мы свободный народ! Где хотим, там и ходим!» — воинственно произнесла Арзада, потрясая оружием. «Это верно, но в этот раз мы пойдем втроем», — сказала свое веское слово Судрана. «Но если что, вы знаете наш боевой клич?» Арчанки с неохотой, но все же согласились остаться в резерве. А три девушки отправились на дело.